Что уж говорить о короле Синдбаде. Хотел узнать, что произошло, почему она из той, кого он видел, стала той, кого он знает. Пожалуйста, узнал. Измученная войной молодая женщина, отчаянно ищущая свою тихую гавань, но которой собственная преданность друзьям, которые на нее надеются в этой войне, не позволяет в одночасье бросить все. Когда-то она сбежала из мирной и процветающей Синдории, которой ничего не грозило, а от отсутствия девушки в стране не изменилось ровным счетом ничего, но при этом не позволила себе сбежать от ужасной войны, которая рвала Аль-Матаран на части, тогда как любой здравомыслящий человек сделал бы в точности да наоборот. В молчании Синдбад слышал участившиеся удары, словно это был гром в небе, а не его сердце в груди, разрывающееся от осознания, что пришлось пережить его женщине. Но что хуже всего, это был еще не конец истории, и интуиция короля от чего-то била тревогу, словно дальше будет только хуже. Он искренне надеется, что это всего лишь необоснованное предчувствие, которое не оправдается. Глава 46. Урок истории. Часть 2. Примечание к части. Ебен Бабен, еще 2024 не наступил, а уже прода есть, смеется до слез, смеется до слез. Время неумолимо шло своим ходом, и изменения, коснувшиеся Аль-Матаран, не могли оставить равнодушными тех, кто смотрел за историей Великого Королевства. Особый интерес был вызван тем, что в чреве жены Соломона, Шибы, росло дитя. Ребенок величайшего волшебника, легенды, что оживало сейчас на их глазах и приобретало черты хоть и могущественного, но все же обычного человека, со своими радостями, горестями, успехами и неудачами, окруженного близкими друзьями, что прошли бок о бок с ним войну за мир. А спустя некоторое время еще не родившееся дитя Соломона и вовсе приобрело статус принца или принцессы, когда волшебник согласился принять титул единого короля, под началом которого свободные народы Аль-Матарана пойдут к светлому будущему. Если вы говорите, что вам нужен король в том мире, к которому мы стремимся, то, заговорил Соломон, я стану королем. Однако все присутствующие должны поддерживать меня до конца, ведь это путь, который вы выбрали. Договорились? Да. Послышался радостный крик взбудораженной толпы. Повернувшись к трем королям войны, которые в отличие от других не присягнули новому королю, Соломон встретился взглядами с каждым из них. Короли, медленно начал синеволосый волшебник, слегка улыбнувшись, не кланяются другим королям. Довольные улыбки осветили лица всех троих. Выйдя вперед, Дергам протянул руку Соломону. «Никакие титулы не повлияют на наше к тебе отношение, друг мой». Крепкое рукопожатие лишь закрепило эти слова. «Короли не кланяются другим королям». Соломон сам определил их роль в своем грядущем правлении, не потребовал верности, не просил даже дать обещание, что короли войны будут до самого конца на его стороне, и он может на них рассчитывать, не сделал ничего из этого, потому что прекрасно знал, ни секунды не сомневался в том, что может доверить им свою спину. Лишние слова, обещания и клятвы были ни к чему, да и зачем они, если поступки говорят сами за себя. Соломону всегда было наплевать на слова, красивыми речами столь одаренного незаурядным умом человека не проведешь, и судил он всегда лишь по поступкам. Часть его сторонников готова была ему чуть ли не пятки целовать, восхваляя высокопарными фразами каждый чих, а потом Соломон наблюдал их же в роли предводителей бунтарей, спровоцировавших очередные беспорядки в рядах сопротивления. От королей войны красивых слов не дождешься, да и речь, полная сквернословия и грязных высказываний, у них у всех нуждалась в срочной помощи, зато их поступки заставляли пока еще не коронованного короля Аль-Матарана чувствовать себя как за каменной стеной. Дракон задумчиво потер подбородок, тем не менее все свои мысли решив оставить при себе. Как человек военный, он никогда не был особо многословен, да и говорил в большей степени только по делу, высказывая свое личное мнение только когда спрашивают напрямую. И, опять же как человек военный, он не мог не отнестись с непредвзятым одобрением и уважением к такой надежности, которую короли войны вселяли в великого Соломона. Дракон искренне надеется, что эта надежность доживет до конца истории Аль-Матарана. А насчет Тисы, несмотря на все те бесконечные глупости, что она говорила и творила, а сейчас он понимает, что с ними она действительно была взрослее и сдержаннее, им, можно сказать, повезло, но даже так воин не мог отрицать, что волшебница расположила его к себе, не просто по-человечески, а как воин. Еще и ее навыки владения боевыми искусствами его сильно впечатлили. Жаль, с мечом и другим холодным оружием не ладит, он бы с радостью провел с ней тренировочный спарринг. Однако, помня о том, как эта женщина ловкостью и быстротой движения одолела, пускай даже один раз, голыми руками без какой-либо магии ту, что считается в их рядах сильнейшей мечницей, дракон ловил себя на мысли, что если бы у него с Тисей все же состоялся спарринг, он бы для верности щит взял, помимо меча, даже если оппонент выберет оружием собственные кулаки. Хорошо ее натаскал тот волшебник, Дергам, даже своего учителя со временем превзошла. Сразиться с предводителем королей войны на мечах стало бы большой честью, ведь он был не только волшебником, но еще и воином в самом классическом понимании этого слова. Или с его старшим приемным сыном, Сарханом, тот тоже на редкость талантливый мечник, с годами нагнавший своего наставника в мастерстве. Джафара же посещали примерно такие же мысли, что и дракона, однако взгляд его не без интереса следил за волшебником по имени Анвар, техника боя которого была не такая лобовая, как у мечников, что вызвало в душе бывшего ассасина больший азарт. Алексий, сам того не ожидая, даже проникся неожиданной симпатией к волшебнику по имени Дергам. Воистину достойный человек, великолепный воин и одаренный волшебник. Фаналис должен признать, что под началом такого человека и он не отказался бы нести службу. Он выжил, не слишком громко спрашивает Муэлладдина, стараясь своим вопросом не отвлекать остальных от созерцания истории, однако внимательные взгляды, брошенные на юного маги, явственно говорили о том, что не только предводитель отряда фаналисов интересует данный вопрос. Если волшебница по сей день ходит среди нас, могли ли три ее ближайших соратника обмануть время и смерть, уточняет Алексий, кивая на изображение, показывавшее крупным планом Дергама, Сархана и Анвара. Но не успевает Аладдин ответить, как раздается приглушенный задумчивый голос Камея. Четыре трона, этот остров и дворец принадлежат им, не так ли? Принадлежали. В далеком прошлом это было их королевство, делает верный вывод второй принц империи Ко, не нуждавшийся в подтверждении или пояснениях. Остров, он поразительно похож на ту долину семи рек, которую они часто посещали в прошлом, озвучивает принцесса Хакуэй свои наблюдения, с немым вопросом смотря на Аладдина. Я понимаю, к чему ты ведешь, сестренка Хакуэй, в своей обычной манере улыбается девушке Аладдин, но это не та же долина, просто очень точная копия. Четыре трона для четырех королей войны, понимающих мыкает Каха, уловив мысль старшего брата, символично. Нет, не соглашается Каэн, также сделав для себя некоторые выводы. Теперь все в непонимании посмотрели уже на него, ожидая объяснений, на которые принц расщедрился, спустя пару мгновений напряженной тишины. Три трона, а четвертый занимает статуя. Женщина с ними не правила, но трон предназначался ей. Бросив хмурый взгляд на Аладдина, Каэн лишь убедился в правоте своих умозаключений. Ее не было, я прав, мальчишка. Это был риторический вопрос. Короткая полуулыбка на губах первого принца не позволяла усомниться в этом. Как и выразительное молчание Синдбада, который подумал о том же самом, что и Каэн, придя к аналогичным выводам. Этой женщины не было здесь, ни во время правления ее соратников, ни во время появления Альсармин, поэтому она не имеет никакого отношения к организации. О ней, при всем том шуме, который она способна создавать вокруг себя, ничего не было слышно на протяжении всей истории этого мира, потому что ее не было здесь никогда прежде. Вы поразительны, дяденька Каэн, мягко улыбается Аладдин, не ожидавший меньшего от выдающегося ума первого принца империи Ко. Хотите узнать, где она была все это время? Спрашивает он, намеренно играя на любознательности Каэна. Решительный взгляд старшего Рына, что был красноречивее любых слов, показывал, что уловка сработала безотказно. Я бы тоже не отказался знать, невинным тоном пресекает чужие интересы маги. В каком смысле, Аладдин? Растерянно спрашивает Алибаба. Разве же? Кому как не тебе знать это, я думал, ты покажешь нам, просто позже. Увы, Алибаба, но даже обладая мудростью Соломона, мне все еще неведомо в отношении Тисы многое. О чем-то я могу лишь догадываться, о чем-то догадывается Юнан, а о чем-то смогли догадаться в прошлом ее близкие друзья, но даже этого слишком мало, чтобы разгадать всю жизнь этой волшебницы. Да и надо ли оно, не все знания несут пользу, многие становятся лишь бременем. Будто в никуда, говорит Аладдин, но все понимали. Он говорит о себе, о том, чем наделила его мудрость Соломона. Этот мальчик вынужден нести бремя памяти о событиях Эль-Матарана, о падении Великого Королевства, о судьбе легендарного короля. А еще это был камень в огород Каина, который славился своей неуемной тягой к любым знаниям. Синдбад на секунду прикрывает глаза и делает глубокий тихий вдох. Плохое предчувствие не оставляло ни на секунду. Что-то плохое, что поджидало Тису впереди, что-то, что заставляло его сердце сжиматься в страхе за нее перед грядущим, хотя он даже понятия не имел, что именно ждет короля Соломона и его подданных дальше. Что это за предчувствие, откуда оно, почему его терзают сомнения и страхи, если все время до этого он только и видел доказательства того, что его женщина может постоять за себя. Но слишком хорошие и дружные времена у них идут, а Синдбад на собственном опыте знает, что чем счастливее и радостнее сейчас, тем горестнее будет потом. Пресловутые взлеты и падения, о которых мужчина знает не понаслышке. И сейчас чертово сердце словно сумасшедшее металось в грудной клетке, не находя выхода копившимся в них переживаниям, а память раз за разом подкидывала картины падения первой Синдории, всех жизней, что тот проклятый день унес с собой. Вспоминал, ведь видел перед глазами лицо, повинное в произошедшем. Память не скупилась напоминать о поступках одной волшебницы, что испортило жизнь ему и еще бесчетному количеству людей. Волшебницы с рыжими волосами, что в прошлом радостно игралась со своим маленьким сыном в объятиях любимого мужа, будучи в числе сопротивления, склоняя голову перед Соломоном, которого называла другом и господином. Фалан, он узнал ее. О, конечно же, он сразу узнал ее, эту проклятую ведьму, впервые встреченную еще в лабиринте Валифора, которая потом приложила руку к уничтожению его первого королевства, смерти верных и дорогих сердцу людей. В юности ее лицо потом несколько раз снилось ему в кошмарах. Вот она в прошлом, прямо перед его глазами, радостно улыбается и хохочет, добавляя в конце каждой своей фразы забавное и легкомысленное ару, веселится в кругу близких друзей, среди которых он также узнает Иснана, с лица которого практически не сходила счастливая улыбка. А уж каким становилось его лицо, его взгляд, когда он смотрел на Интисар, таким же, как у Фалан, когда она украдкой смотрела на Вахида, своего мужа, еще одного волшебника сопротивления. И как только такая милая и жизнерадостная волшебница с веселым нравом пришла к тому, кем она стала в рядах Альсармин, стала безжалостной тварью. Воспоминания оживали перед глазами, и словно сквозь морок он смутно вспоминал эту Фалан, ее полные отчаяния и страха зеленые глаза, ненависть и обреченность, читавшиеся во всем ее существе, паническую одержимость собственным сыном, которого она без остановки звала, взбираясь все выше по винтовой лестнице. Что это? Это его воспоминания? Разве он был там? Да, был. Проснулся словно ото сна, сам не зная, как очутился в этом месте. Но сейчас словно сквозь пелену потерянной памяти, которую он никогда не терял, Синдбад раз за разом вспоминал ее лицо, перекошенное от ужаса и ненависти, ее полные слез и отчаяния глаза, которые смотрели на него. Да, она смотрела на него, она говорила с ним, но он не может вспомнить ни слова, словно между ними была толща воды, через которую не просачивается ни звука. Синдбад не помнит, даже напрягая всю память, не может вспомнить, что лепетала обезумевшая от страха волшебница, но сейчас, лишь сейчас в это самое мгновение Синдбад вспомнил, что переполненное ненавистью сердце хоть чуть-чуть стало удовлетворено, когда он схлопнул вместе ладони и магией разорвал Фалан на куски. Нет, бред, разве это его воспоминания? Он же не волшебник, даже при всем желании не смог бы такое сотворить простым движением рук, а ведь не отказался бы. Но этого не было, не могло быть, скорее всего один из тех слишком реалистичных кошмаров, которые мучили его после пережитой трагедии. Мои изучения рух продвинулись дальше, поэтому мне показалось, что об этом стоит сообщить нашим лидерам. Голос Уга вырвал короля Синдории из пучины мыслей, из-за чего мужчина рвано выдохнул и тряхнул головой, стараясь сосредоточиться на истории Эль-Матарана. «Это физический мир, тот, который мы видим», — объяснял на листах Уга. «Это векторный мир, где существуют законы физики. Соломон научился его видеть». «Да», — подтвердил новоиспеченный король. «И, наконец», — продолжил Уга, — «мир духов, где существует рух. Может, там находится что-то вроде силового поля совершенно иной природы, о которой мы не знаем, но я еще толком не уверен в этом». «И чё?» — перевел Иснан свой бубнёж на человеческий язык. «Каким образом это рух,

В нашем случае под организмом подразумевается весь мир. И что же образует слияние времени и рух? Спросил Соломон, внимательно слушавший до этого. Молодой волшебник буквально впитывал каждое сказанное слово. Что образует? Как попугай, повторила Интисар. Ненадолго воцарилось напряженное молчание, которое прервал тихий девичий шепот. Судьба? Поток судьбы? Будто сама у себя тихо спросила Интисар. Рука дракона, до этого удерживающая ему Райху, в бессилии опустилась вдоль тела, пока сам воин, как и все остальные, пораженно смотрел на женщину, рискнувшую попытаться раскрыть одну из величайших загадок мироздания. Ее слова были слишком похожи на правду, чтобы просто закрыть на них глаза. У рух есть особенное свойство. «Особенное свойство», — повторил Соломон, безмолвно прося друга пояснить свои слова. «Да», — подтвердил Луга, — «рух у всех равна. Рух, будучи отражением наших душ, одинаково для всех, у кого есть душа, и неважно, насколько они отличаются. То, в чем все расы равны с рождения», — сделал театральную паузу Луга, после чего воодушевленно закончил. «Является сама рух». Глаза Соломона широко распахнулись, а сам волшебник непроизвольно резко встал со стула. Аладдин не мог не заметить, как нахмурились все присутствующие, словно им было неприятно осознавать, что все они, особенно противоборствующие стороны, рождены абсолютно одинаковыми, что все они равны с рождения. Кроме Синдбада, конечно, чье рождение вызвало такое волнение в рух, что его почувствовали сильнейшие волшебники мира, в том числе и все маги, находившиеся на разных концах света от родной деревни легенды Семи морей. Недаром этого человека все могущественные волшебники и маги считают аномалией этого мира. Аладдин никогда не задумывался об этом, но сейчас невольно посещала мысль, что стоило расспросить Уга, отчего же Синдбад такой особенный и исключительный? Почему именно его сама рух одарила великой магой? В чем заключается тайна души Синдбада? Соломон, Арба, негромко позвала Интисар, привлекая внимание не только двоих названных, но и всех остальных, находившихся в лаборатории. «Я хотела спросить кое о чем. Насчет старейшины Давида. Вы никогда не замечали чего-то странного за ним, или необычного?» – осторожно спросила брюнетка. «Это бесполезная затея», – безапелляционно заявил Сархан, отрицательно покачав головой. «Боюсь, старейшина Давид не тот человек, про которого можно копнуть поглубже. Тиса, он один из первых волшебников, он старейший в мире волшебник. Ты не старейший», — перебил его Соломон. Волшебник молчал, был напряжен, о чем-то думал и хмурился, что передавало общий смысл его мыслей, ничего хорошего. «Шиба, Уга», — негромко заговорил король, продолжая задумчиво хмуриться, — «помните, когда мы были у дракона начал, она сказала, что есть волшебник, старее Давида. Дракономатерь сказала нам, что есть волшебник, который старше Давида, и он до сих пор жив», — подтвердила Шиба. «И кто же это?» — осторожно произнес Сетта. «Неизвестно», — выдохнул король Эльматарана. «Дракономатерь сказала, что кто-то стер ее воспоминания о нем с помощью могущественной магии, и лишь недавно она вновь начала ощущать его присутствие в этом мире. Однако он, по словам дракономатери, скрыт от ее взора, как и прежде». «И у нас нет никаких зацепок?» — спросил Вахид, приобняв за плечи жену. «Если этот волшебник что-нибудь знает насчет старейшины Давида, какое-нибудь слабое место, которое можно использовать, неужели о нем вообще ничего не известно?» «Боюсь, что нет», — устало выдохнул Луга. «Даже дракономатерь не знает, где он и чем занимается. Нам известно лишь то, что этот волшебник старше Давида на 3 года». Повисшую тишину прервал звук удара металла о пол. Обернувшись на источник шума, волшебники увидели Интисар, поспешно подбирающую посох, который выронила до этого. «Что-то из рук все валится», — глупо улыбнулась девушка. «Значит, этот доисторический волшебник до сих пор жив?» — как ни в чем не бывало, — уточнила Интисар. Тишину в зале разрывает надменный смешок Каина, из-за чего все в непонимании смотрят на него. «Она знает», — усмехнувшись и сложив руки на груди, уверенно бросает принц, и не было никакого смысла пытаться его разубедить, потому что он как никогда был уверен в своей правоте. «Она знает про него, ей известно, кто этот волшебник. Пронырливая женщина, то ли хвалит, то ли восхищается Каэн. Признаю, вы были правы, маги. Опрометчиво было считать ее глупой. Хах, хорошо притворяется легкомысленной дурой», — обвела вокруг пальца как детей, — одобрительно говорит он, а усмешка на его губах лишь становится шире, словно Каэн был доволен происходящим. Его родственники искренне удивляются подобной реакции. Чтобы их брат и король, да похвалил кого-то, с чего такая уверенность? Проявляет бесхитростное любопытство Муалексий. Каэн ничего на это не отвечает, кидает мимолетный взгляд в сторону Фаналиса, после чего возвращает его к Синдбаду. Но только последний дурак не заметил бы, что в процессе всего этого действа первый принц Империка в душе демонстративно закатил глаза, мысленно сокрушаясь из-за чужой неспособности немного подумать головой. Одно движение и единственный взгляд, но сколько в нем было эмоций и затаенных посланий. Му кривит губы в ядовитой ухмылке, также ответно едва сдерживаясь, чтобы не фыркнуть в лицо этому напыщенному ублюдку из Империко. «Отдаю тебе должное», без какой-либо заинтересованности в голосе бросает Каэн в адрес короля Синдории. «Ты тоже великолепно изображаешь несведущего дурака. У своей любовницы научился этому трюку. Еще раз раскроешь пасть в сторону моей любовницы, в Балбат вернешься по ветру прахом». И сказано это было столь спокойным, но вместе с тем мрачным и поистине пугающим тоном, что все присутствующие даже не сразу поняли, что это произнес Синдбад. 8 генералов Синдории, как и 3 маги, в полнейшем изумлении уставились на своего короля, не припоминая, когда он в последний раз открыто угрожал хоть кому-нибудь, даже во время конфликта до любого. «Еще раз раскроешь пасть, вернешься по ветру прахом», это точно Синдбад сказал сейчас, «Ваше Величество», тихо зовет его Джафар, не позволяя себе фамильярничать с королем в присутствии других высокопоставленных лиц, но и не в силах промолчать. Однако Синдбад не обратил на своего друга никакого внимания, прожигая тяжелым взглядом Каэна, которого произошедший выпад не особо впечатлил. Однако первый принц хоть и понимал, что провоцировать такого человека как лидер Альянса Семи Морей и покорителя Семи Лабиринтов просто-напросто глупо, но легкий азарт уже захватил его. Тем более Синдбад сейчас впервые хотя бы на мгновение показал свое истинное лицо, грех упускать такую возможность. С таким Синдбадом Каэн даже готов считаться как с личностью. Дожать бы его, чтобы не успел натянуть обратно свою привычную маску любезного мерзавца и невозмутимого проныры, а показал, что скрывается под ней. А любовница ли? Делает неприкрытый намек Каэн. Она не твоя жена, не твоя невеста, и, судя по вашим взаимоотношениям, маловероятно, что хотя бы любовница. Больше похоже, что ты ее временное развлечение. Ты проявляешь слишком сильный интерес к чужой личной жизни, что, признаться, по-настоящему пугает, возвращает себе наигранную легкомысленность и привычный образ Синдбад, откидываясь на спинку своего стула и глядя на Каэна будто сверху вниз. «Надеюсь, в спальню хоть врываться не будешь, и на кой черт мне сдалась твоя спальня?» Негромкий, но искренний смех срывается с губ Синдбада, словно Каэн сказал что-то безумно смешное. «Каэн, тебе чего от меня надо?» Отсмеявшись, с улыбкой выдыхает Синдбад. «Ты волен думать как угодно и о чем угодно, меня твои фантазии мало заботят. Но, будь добр, язык держать за зубами. Это угроза?» Нахмурившись, спрашивает Камы, пока остальные в явном напряжении наблюдали за этим разговором. «Вам стало скучно жить без военных конфликтов?» Принц Камы, с нисходительным тоном тянет Синдбад с плутовской улыбкой на лице. «Какие военные конфликты в вашем-то положении? Или уже забыли о том, что императрица Ренгёкуин нынче не жалует всех наследников, объявив вас предателями империи?» Господин Синдбад, едва слышно шепчет обескураженная Кагёку, не ожидавшая подобного жестокого выпада от человека, который когда-то запал ей в сердце. Джафар порывается, дабы одернуть своего короля, который ни с того ни с сего словно с цепи сорвался, но тяжелая рука Хинохоха, легшая на плечо, останавливает советника. Воин племени Имучик едва заметно мотнул головой, призывая не лезть. Ни сейчас, ни тогда, когда их король взвинчен не на шутку, и дело отнюдь не в словах первого принца Империко, есть риск усугубить все еще больше. «Злорадствуешь», — медленно произносит Каэн, дернув бровью. «Самую малость, не скрывает правду король». «Хорошо, я позволю тебе такую дерзость», великодушно повелевает Каэн, ошеломив внезапной миролюбивостью всех, кто сейчас это услышал. «Вот только принц не закончил. Пусть хоть это утешит тебя, пока все наблюдают, как за твоей женщиной ухаживают другие мужчины. Она хотя бы не окружена вниманием сомнительного рода со стороны родной тетки и мачехи в одном лице. Намек, скорее уж плевок в лицо». Каэн крепче сжимает руками подлокотники, но сохраняет лицо бесстрастным и невпечатленным. Не знает, откуда Синдбад узнал о том гадком инциденте на похоронах императора Катоку, когда вдовствующая императрица имела наглость за красивыми словами о семье и заботе недвусмысленно предлагать себя ему как следующему императору возле трупа собственного мужа, да еще в присутствии всех принцев и принцесс рода Рен. Но этот гад в тюрбане разыграл данную карту мастерски. В наступившей тишине, в которой любые комментарии были излишни, так как все прекрасно поняли, проскакивает чуть громче положенного лишь один шепоток со стороны отрядов аналисов. Ну и мерзость. Интересные семейные традиции, негромко хмыкает Юнан, говоря о всей семье Рен в целом, где императрица переходит из рук в руки каждому правителю, которые друг за другом мрут как мухи, дворцы ни с того ни с сего горят, храня в огне двух старших наследников, младший из принцев развязывает гражданскую войну, а младшая принцесса, ослепленная влюбленностью, легкомысленно демонстрирует королю чужого государства весь потенциал своего джинна, и это только верхушка данного айсберга. Но, как по мне, Каэн сделал правильный выбор. Уж лучше стать предателем империи, чем очередным неожиданно скончавшимся императором. Однако это никак не объясняет твое повышенное внимание к Тисе, Каэн. Что ты уже задумал? С легкой улыбкой, словно поймал с поличным непослушного ребенка, готовящегося к хитрой шалости, спрашивает маги. Простите, пожалуйста, что прерываю такие важные разговоры. Демонстративно вклинивается раскрасневшийся Тит Алексий, прерывая дальнейшие препирательства. Но не могли бы мы продолжить смотреть молча? Уже нормальным тоном закончил он, так как в наступившей тишине его хорошо было слышно. Особенно прошу об этом члены императорской семьи. Обратился он непосредственно к братьям Рен. Первый принц империка недовольно цокает, когда понимает весь смысл фразы. А у Синдбада к горлу подступила очередная порция смеха, которую он изо всех сил пытался сдержать. Похоже, не только ему Тиса рассказала о своем посещении Балбадда и встрече с Каэном. Не смело подает голос Алибаба. Ты, наверное, хотел сказать членов императорской семьи. В наступившей тишине был слышен лишь глумливый голос улыбающегося Синдбада. Отнюдь, испепеляющий взгляд Каэна моментально находит короля Синдории. И пускай мало кто понимал, в чем смысл подначки, но кто должен был, те знали. Аладдин незаметно для всех прячет улыбку, чтобы не попасться с поличным, что он в свои годы уже знает суть шутки. Его за такое не похвалит точно. Судя по тихому нравоучительному ТЦ улыбающегося Синдбада, мужчина все заметил, сложил 2 и 2, сделал правильный вывод, и решил в шутку пожурить маленького негодника, балующегося взрослыми шутками. Хотя журить стоило бы кое-кого другого, кто этого ребенка учит плохому и коронации великих волшебников просыпает. История близилась к кульминации. Сопротивление готовилось к своей решающей битве, в которой решится судьба их мира. Они готовились сразиться со старейшиной Давидом и оставшимися праведниками. А сын готовился сразиться со своим отцом не на жизнь, а на смерть. План готов, роли распределены. Еще оставалось время пожелать удачи тем, кто должен был под командованием Соломона прорваться в собор праведников и изолировать всю столицу барьером, лишающим волшебников магии. Тиса, немного взволнованно начал Луга, ты уже думал о том, что будешь делать, когда война закончится? У меня была пара вариантов, ну, знаешь, вроде черновых набросков, но прямо точно я еще не решила. А ты, я так понимаю, что-то выбрал для себя, можно и так сказать, уклончиво ответил Луга. Я изначально собирался остаться рядом с Соломоном и помогать ему в дальнейшем. И, раз уж ты пока еще не решила, чем именно займешься, может, точнее, у меня, я хотел тебе кое-что предложить. И что же, полюбопытствовала брюнетка. Честно говоря, она была не по-детски заинтересована. На секунду Уга замер в молчании. То ли не решался что-то сказать, то ли посчитал, что лучше не сейчас сказать. Скажу, после победы над праведниками, наконец ответил волшебник. Надеюсь, мое предложение придется тебе по душе. Ну, если тебя это порадует, шутливо протянула Интисар, но осеклась, заметив серьезный взгляд парня. Он не шутит, не играет и не веселится. Он абсолютно серьезен, хоть на его губах и блуждает ласковая улыбка, но его слова сейчас не несут в себе даже маломальского оттенка шутки. Зависит от того, дашь ты мне согласие или нет, негромко отозвался он. Тихо и медленно, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, Алибаба и Шаркан бочком, шаг за шагом пробирались друг к другу, пока не встали плечом к плечу, никем не замеченные при смене своих позиций. «Учитель, это то, о чем я думаю», тихо-тихо шепчет прямо на ухо мечнику принц Салуджа, сверкая взбудораженными глазами в сторону происходившего в Альматроне. Господин Уга вправду намекает, что хочет взять Тису в жены. Сам не верю в это, но похоже, тот очкарик действительно планирует жениться на ней, так же тихо отвечает Шаркан, кивая головой в сторону проекции, где был изображен Уга. Он сам испытывал не меньшее удивление и обескураженность, чем его ученик. А если она согласилась, продолжает шепотом сплетничать Алибаба, не веря собственным ушам. Получается, Тиса была женой господина Уга, и остается по сей день, ведь господин Уга тоже жив, хоть они и находятся порознь. Да уж, наш король легких путей не ищет, раздосадованно вздыхает принц Алиахапта, бросая короткий сочувствующий взгляд на Синдбада. Не хотел бы он оказаться на его месте, когда возлюбленная женщина является чужой женой, а значит неприкосновенно по законам морали и нравственности. Хотя Тиса не отвергала и не пресекала заигрывания их короля, вряд ли она позволила бы себе подобное, будучи замужней. «Разве я когда-нибудь тебе в чем-то отказывала?» Развела она руки в стороны, тем самым показывая, что ее душа всегда открыта для него. «Я буду искренне надеяться, что и в этот раз ты мне не откажешь», мягко произнес он, но интонация в его голосе была такая, немного странная, необычная, непривычная. Раньше он никогда не говорил с такой интонацией. «Будет искренне надеяться». Да, в его голосе действительно была неподдельная надежда, и это тронуло Интисар. Мягко обняв волшебника, девушка тихо произнесла: «Удачи вам сегодня, и прошу, будь осторожен». «Не волнуйся», — произнес он, ответно обняв волшебницу. «Я обязательно вернусь за тобой». Переглянувшись, Шаркан и Алибаба без слов поняли, что думали об одном и том же. Вот только был еще один момент в прошлом. Уга уже намекнул о своих намерениях, но оставался второй мужчина, что претендовал на сердце волшебницы. «Иснан, Тиса, вообще-то как раз с тобой я хотел это обсудить», неожиданно произнес Сетта, остановившись посреди улицы. «А», растерялась брюнетка. «Конечно, давай обсудим, только предупреждаю сразу, что от меня вряд ли будет дельный совет». «Я так не думаю», загадочно произнес маг льда. «На самом деле, ситуация довольно простая. Видишь ли, мой брат уже на протяжении долгого времени неравнодушен к одной девушке». «Аво!» – удивленно воскликнула Интисар, а глаза ее чуть из орбит не вывалились от шока. «Вот это новость! И о ком же грезит наш громовержец?» Лицо Сетты приняло странное выражение. Он не приложил руку к лицу, но было видно, что мысленно он ладонью себе уже череп пробил. И хоть он не был удивлен реакцией Интисар и даже ожидал подобного, но все же так хотелось вдарить ладонью по лбу, благо сдержался. Зато не сдержались Фаналисы, генералы Синдории, Алибаба и Марджана с их друзьями, что приехали вместе с ними, с громким хлопком приложив ладони к своим лицам. Даже Игнатий Алексий прикрыл глаза и тяжело вздохнул с таким видом, словно смирился с мыслью, что его родной внук оказался имбецилом. Они все думали, что волшебница хотя бы подозревает что-то, было же столько намеков, но она была непроходимо безнадежна, если говорить мягко. На долю секунды даже Синдбад ужаснулся и проникся искренним сочувствием по отношению к Иснану. Он с Интисар жил бок о бок больше 10 лет, а влюбился чуть ли не с самого начала. Если за такой срок она не заподозрила ничего, а если бы Тиса спьяну сама прямым текстом не призналась Синдбаду в симпатии, что повлекло за собой ответное признание уже со стороны короля, она бы, наверное, по сей день даже мысли не допускала, что запало ему в сердце, игнорируя все знаки его заинтересованности. И так могло продолжаться больше 10 лет. Даже думать о таком раскладе страшно. Нет, правда, страшно. И эта женщина когда-то упрекала Соломона в том, что он как последний дурак не замечает намеков со стороны Шибы, когда их еще не связывали узы брака. Чья бы, как говорится, мычала. За финальной битвой наблюдали, затаив дыхание. Ложью было бы отрицать, что все испытывали чудовищный интерес, и невольно даже поддавались волнениям тех, чью историю они видят. Казалось бы, это происходило давным-давно, это история других людей, которых ни один из присутствовавших никогда не знал, и все равно, сердце замирало при созерцании последней, как все они полагали, битвы. Теперь уже никто не прерывался ни на разговоры, ни на споры, ни на вопросы и колкости, взгляд намертво был прикован к событиям далекого прошлого, к моменту, когда решалась судьба мира. Штурм собора праведников прошел успешно, здание захвачено, вражеские солдаты перебиты, а победа осталась за королем Соломоном и его союзниками. И даже самый главный злодей этой истории, старейшина Давид, был повержен, обезглавлен клинком-посохом волшебницы Арбы, не позволившей своему королю окропить руки кровью родного отца, взяв на себя этот грех. Хотя можно ли считать грехом казнь такого ужасного человека, терроризировавшего весь Эль-Матаран более 8 столетий, и даже несмотря на очевидную победу, Соломон чувствовал, что что-то не так, слишком просто им далась эта битва. Подозрения о ловушке терзали его мысли, но он не находил ни одного доказательства своих опасений. Ровно до тех пор, пока тела поверженных в главном зале старейшины и оставшихся ему верными до конца праведников, владевшими священными посохами, не исчезли в дымке, оставив после себя лишь магических кукол. Король Эль-Матарана даже осознать не успел, что произошло, как вся их армия оказалась заперта в барьере, неожиданно окружившим всю столицу по периметру, из которого нет выхода. И одновременно с этим в главном зале, где они сейчас находились, появилась большая проекция магии ясновидения, показавшая им их главную базу, их дом, в котором остались лишь мирные жители, а не воины. Их дом, на который напали 11 праведников со священными посохами под предводительством старейшины Давида, разрушив защитный барьер Интисар и круша все на своем пути. И ни Уга своими знаниями, ни короли-воины своей силой и артефактами не могли пробиться сквозь барьер-ловушку, дабы вырваться обратно к своим. Обратно в дом, где убивают их родных и близких, пока они заперты в клетке и вынуждены наблюдать за происходящим. «Тес, Тес, Тес», в панике шептала Фалан, обхватывая себя руками за плечи и сотрясаясь крупной дрожью. «А-а, Тес, он уже мертв, Ару, держи себя в руках», твердо произнес Соломон, обхватив за плечи подругу, находящуюся на грани истерики. «Посмотри на меня, Фалан, твой сын все еще жив», глядя в зеленые глаза молодой женщины, уверенно произнес Соломон, и в голосе его ни на секунду не промелькнуло даже тени сомнений, будто он даже не рассматривал других вариантов. «Я спасу его, несмотря ни на что, Соломон», — тихо произнесла Фалан, пораженная уверенностью своего короля. Казалось, потерянная надежда на победу и счастливое будущее начало постепенно возвращаться к волшебнице. «И не забывайте», — уверенно произнес Соломон, поднимаясь на ноги, что помимо секты на базе осталась Интисар, дом, в котором они оставили лишь 2 защитников против 12 старых опытных волшебников, среди которых тот, чье мастерство в магии оттачивалось без малого тысячелетия. Очередная синхронная атака должна была задеть не только здания и бегущих в страхе людей, но и волшебника со священным посохом, который сейчас загораживал собой рыжеволосого мальчишку лет 4. Праведники уже чувствовали всю сладость убийства нечистого. 12 заклинаний, созданных священными посохами. 12 порталов, поймавших каждую атаку. Еще 12 порталов, высвободивших обратно эту силу, перенаправив ее в сторону лишь 1 из 11 обескураженных праведников. Священный посох, лишившийся владельца, упал на землю с громким металлическим стуком, и козырь Соломона не заставил себя ждать. Али-Баба с трудом сглатывает слюну, дабы смочить пересохшее горло. Хоть он, как и все, знал, что этот бой закончится хорошо, ведь Тиса жива и здорова, но все равно волнение не оставляло в покое его сердце, колотившееся с невероятной силой. Подлетев еще ближе, Интисар замерла в воздухе прямо напротив 10 праведников и отца своего лучшего друга, злейшего врага всех рас и отряда сопротивления. «Дальше хода нет», — отрезала девушка, приняв боевую стойку и открывая 3-й глаз. Синдбад едва удержался, чтобы не дернуться вперед в бесполезной попытке помочь волшебнице. Куда она одна против стольких врагов, многократно превосходящих ее в опыте? Лишь знание того, что все закончится хорошо, ведь она сейчас с ними, помогала держать в узде свои переживания. Заметно помрачневшие воины Империко, и в частности принц Каэн, как ему Алексий с господином Игнатием, безмолвно следили за происходящим в Эль-Матаране боем, признавая, что все ошибались в этой женщине. Смелая, до глупости или отчаяния, но смелая и решительная, сильная духом. «Продолжайте», — послышался громкий приказ Давида. «Уничтожьте этих грешников, а той женщиной, посмевшей направить на служителей господа свой священный посох, я займусь лично». Синдбад неожиданно поймал себя на мысли, что безмолвно молится о том, чтобы с ней ничего не случилось, чтобы она выжила, чтобы ее спасло чудо, какое угодно, лишь бы беда обошла стороной, и только потом одергивает себя, вспоминая, что она сейчас здесь, рядом с ними, она жива и здорова, с ней все хорошо, а значит все закончится хорошо. Сжав в обеих руках посох и прислонив его к своему лбу, Интисар крепко стиснула зубы, как можно усерднее концентрируясь. Небо буквально за полминуты заволокло тучами, а гром и молнии не заставили себя ждать, и, казалось, с каждой секундой погода становилась все хуже и хуже, грозясь перерасти в катаклизм. Продолжая создание заклинания, Интисар поднялась в воздух, как можно ближе к небу, сейчас или никогда. Права на ошибку нет. Перехватив посох как копье, и подняв его над своей головой, Интисар начала собирать из неба молнии, которые били прямо в ее посох, постепенно образуя поистине гигантское громовое копье, в которое раз за разом ударяли молнии со всех сторон, отдавая ему свою силу и мощь. Интисар буквально терялась, напоминая черную пылинку на фоне сияющего мощью огромного копья из чистых природных молний. Глазам не верилось, вот какими были волшебники прошлого. Отряд фаналисов считал волшебников Магнаштатта, с которыми не так давно сражались в войне, жалкими и слабыми, всегда сохраняющими безопасную дистанцию, атакуя издалека, не способными на большие, чем пара фокусов, и заочно относились так ко всем волшебникам, делая исключение лишь для тех, кто являлся маги. Но то, что показывал им Аладдин, то, что они видели сейчас, внушало трепет и страх одновременно. То, что они видели сейчас, вот это и есть настоящие волшебники, от которых стоит бежать прочь сломя голову. Король Соломон, гений-волшебник Уралтуга, Арба, Шиба, четыре короля войны, каждый по отдельности был настоящим чудовищем, способным творить такую магию, перед которой меркнут даже сильнейшие маги нынешних дней, а уж вместе. А сейчас они видят, как единственная, на сегодняшний день оставшаяся в живых из этого числа, в одиночку выступила против главных врагов их отряда сопротивления. В одиночку, не колеблясь, не рассчитывая на победу, не рассчитывая даже выжить, надеясь лишь выиграть время, дабы дать возможность соратникам как можно быстрее покинуть базу и укрыться в безопасном месте. Замахнувшись, Интисар, уже ни в чем не сомневаясь, собиралась метнуть огромное копье, но случайно поймала перепуганный взгляд Сетты. Этой секундной заминки хватило, чтобы ее прямо в воздухе сбил противник, прерывая заклинание. Сцепившись друг с другом, двое волшебников, не прекращая атаки, уносились за пределы базы, дабы продолжить сражение. Чем дольше Синдбад наблюдал за схваткой волшебницы Интисара и старейшины Давида, тем оглушительнее билось его сердце, тем медленнее становилось его дыхание, осознание будто накрывало пеленой, и он ничего не мог с этим поделать, слишком глубоко погружаясь в эту историю. Синдбад словно сам проживал каждое мгновение той битвы, будто собственными пальцами чувствовал прикосновение, будто ощущал на кончике языка вкус ее мучений, приносивших бесконечную боль и в то же время ярчайшие удовольствия, словно до отчаяния любил и одновременно неистово ненавидел, и в то же время будто видел все это со стороны, запертый в клетке за пределами происходящего, где его отчаянных криков и мольбы остановиться никто не слышал. «К чему столько ненависти?» — насмешливо произнес Давид, неспешно приближаясь к волшебнице. «Тебе не идет такое выражение лица, Интисар. Мое лицо, не твоя забота», — прорычала волшебница. «Почему же? Мне нравится твое лицо. Даже жаль губить такую красоту. Ты со мной согласна, Интисар?» Его словно ударили под дых. Он узнал эти слова, сам говорил их ей не так давно, буквально слово в слово. Вот почему она тогда так застыла, вот чего она испугалась. Он напомнил ей об этом кошмарном дне. Синдбад словно наяву чувствовал все, что происходило в тот день, и одновременно с этим наблюдал издалека, хотя ни первое, ни второе чисто физически невозможно, но он чувствовал, пока еще не вытаскивая свой посох из тела волшебницы, чувствуя, как с посоха на руку потекла ее горячая алая кровь, Давид не прекращал смотреть в ее глаза, словно воспоминание из кошмарного сна. Синдбад знал, что ее кровь теплая, мокрая, но будто оставляла на руке ожоги, которые никогда не заживут, ведь это он, и в то же время не он, был причиной того, что она пролилась. Но как еще ему было понять, что она настоящая, что она живая, что она не магический фокус? Грань помешательства давно пройдена, уже непонятно, где реальность, а где собственная выдумка. «Ну же», — вновь заговорил Давид, схватив брюнетку за подбородок и таким способом приподняв ее голову, продолжил.

соприкоснувшись со средней огненной сферой. Ему Рейха любила временами прихвастнуть, мол, она гениальная волшебница, и то действительно было правдой. В мире она уступала в мастерстве лишь единицам, и то это были старшие из маги, то есть Шахерезада, когда та была еще жива, и Юнан. Как выяснилось не так давно, есть еще императрица Ренгёкуин, оказавшаяся волшебницей, с которой ему Рейхи тоже не тягаться. Но Интисар словно была рождена для магии, ведь даже Уга удалось начать расшифровку магических формул защитного барьера в столице лишь благодаря тому, что он вовремя вспомнил один из разговоров с волшебницей о магии и нестандартной комбинации формул, натолкнувшей его думать в нужном направлении. Заклинание внезапно расселялось. Буквально за секунду. Интисар! Послышался крик Сетты. Ошарашенно глядя на торчащие из грудной клетки острие длинной магической стрелы, пронзившие ее со спины, Интисар чувствовала, как уже падает вниз, не в силах держаться в воздухе, а стрела с легким сиянием развеялась. Падая, она краем глаза увидела того, кто метнул в нее стрелу. Давид все-таки нагнал ее. Сильный удар о землю даже особо не почувствовался. Во рту чувствуется вкус собственной крови, перед глазами все плывет, дыхание настолько тихое и редкое, что кажется, будто его уже и нет. Алибаба в ужасе отшатывается, тогда как Марджана невольно закрыла обеими руками рот на пару с принцессами Хакуэ и Кагёку, шокированными взглядами наблюдая за происходившими много лет назад ужасами. Приложив неимоверные усилия, она, дрожащей рукой, самыми кончиками пальцев прикоснулась к лежавшему рядом священному посоху, и все равно встает, не веря собственным глазам, едва слышно шепчет дракон, не в силах скрыть сочувствие, которое он испытывает к волшебнице. Как же ей удалось пережить то чудовищное событие с такими-то ранами? Синдбад никак не отреагировал на это. Он словно находился в вакууме и никого не слышал, кроме своего обезумевшего сердца и едва слышных отголосков чужого голоса, лишь боль, которую приносили сжимавшиеся друг на друге изо всех сил пальцы рук, на которые он наперся подбородком, пряча за ними искусанные в волнении губы, напоминали ему о том, что все это реально, все это было правдой, что его женщине пришлось пережить что-то подобное. Почему? Просто почему? За что? Почему что-то такое должно было произойти с ней? Чем она заслужила это? Интисар из ниоткуда появилась впереди, буквально в 2 метрах от Сетты Тес. Чуть ли не рухнула на посох, которым ударила об землю, а изумруд на верхушке засиял ярким светом. Ее посох черпает силу из окружающей среды, так пусть же покажет эту силу вокруг себя. За спиной волшебницы, в паре сантиметров от нее самой, ярким, устрашающим черно-фиолетовым цветом вспыхнули миллионы рух, создав высокую, широкую, плотную и непробиваемую стену, которая сдержала атаку праведников. Огромный взрыв, дым и пламя, поднимающиеся до небес, жуткий грохот, от которого сотрясается земля под ногами, чудовищный жар от магического огня. Но все это оставалось за пределами стены из рух. Когда Сетта вновь смог открыть глаза, уже ничего не было, ни огня, ни стены из рух, ничего, кроме выжженной впереди земли и священного посоха, который будто в замедленном времени падал на землю, гулко ударяясь о твердые камни, и по инерции прокатившись пару сантиметров, оглушая поле битвы негромким звуком упавшего на твердую поверхность металла. Какого черта? Оглушает зал громкий голос Алибабы. Что это было, Аладдин? В непонимании и страхе кричит юноша, указывая пальцем на проекцию. Что это было? Она ведь не... Слово застревало на полпути, не доходя до рта, чтобы сорваться с губ. Он не хотел произносить это слово. Его было неправильно произносить, ведь волшебница живая, он видел ее воочию не так давно. Она же не могла умереть. Тише, Алибаба, прерывает его негромкий голос Шаркана, что сжал плечо принца Балбадда, призывая успокоиться и взять себя в руки. Но по лицу было видно, что мечнику тоже сложно сдерживаться и не позволить себе хлесткое ругательство, описавшее бы его впечатление от увиденного. Уверен, мы получим все ответы. Юнан безрадостно хмыкает в ответ на это, но его никто не услышал. Получат они все ответы, как же? Ему Рейха сжимает руки в кулаки до побелевших костяшек, глядя на то, как Соломон и его верные друзья, обнаружив тот кошмар, что остался вместо их родной базы, нагнали Давида, желая отомстить, не жалея ни сил, ни здоровья. А 3 королям войны, ослепленным яростью, даже удалось пролить кровь старейшины Давида, Когда они слаженно атаковали его друг за другом, в конце и вовсе объединив силы в великую магию. И даже после такого тот человек, отец Соломона, остался жив, тогда как любого другого на его месте давно развеяло бы по ветру пеплом. Она была не в силах даже представить, что люди способны достигать таких высот в волшебстве, такого могущества. Подобный уровень даже ее учителю и названному отцу, Маталмагометту, не снился. Насколько же низко стояли бы волшебники ее эпохи перед волшебниками Аль-Матарана, насколько она сама уступает волшебнице, которую когда-то поручили ей для обучения. Это звучало уже не как шутка, а как насмешка. Чему ей было учить таких волшебников? Муалекси не мог не вспоминать битву при Магнаштадте, в сотый раз осознавая, насколько им повезло в тот день, когда они проиграли войну. Империя Рем славилась своим отрядом фаналисов, которые приносили ей победу в любом сражении, в котором принимали участие. Они считались сильнейшими, могущественными. Элитная сила, коей владеет лишь Римская империя. А теперь сравнить их с элитной силой Соломона в лице королей войны, смех, да и только. Рен Каэн лишь находил подтверждение своим размышлениям, что он упустил колоссальное количество возможностей. Ему следовало еще в битве с медиумом в Магнаштадте забрать эту женщину с собой всеми правдами и неправдами. Или когда она сама явилась в Балбат, повелся на мнимую легкомысленность и показную немудренность, граничащую с детской глупостью, ее характера, который она демонстрировала. Чертовы волшебники, любит же притвориться никем и ничем. Вон, по Юнану тоже никогда не скажешь, что он старейший и мудрейший из маги. Мимо пройдешь, даже внимания не обратишь, если вовсе не сочтешь чудиком. А на деле, и женщина, Тиса, оказалась такой же, сглупил. Пошел на поводу своего самомнения как упертый ребенок, а не взрослый человек. Надо было хватать ее и не отпускать, любой ее каприз и прихоть, лишь бы помогла противостоять Гёкуин и освободить их империю от гнета Альсармин, чьи корни проросли непозволительно глубоко в их родном доме. Этот ядовитый сорняк давно пора было вырвать, но возможности не было. «Подождите», — властно произнес Соломон, после чего вновь обратился к своему отцу. «Я хочу знать, что из того, что есть у меня, принадлежит тебе, Интисар. Знакомое имя, не так ли?» — насмешливо бросил мужчина. «Чете», — поперхнулась воздухом Сархан. «В каком это смысле принадлежит тебе?» — разозлился парень. «В прямом, как ни в чем не бывало», — ответил старейшина, не моргнув и глазом. «А ведь из-за ее упрямства жизнь сложилась вот так, с множеством смертей, страдания и боли. Она является виной тому, что сегодня ваши драгоценные друзья и родные погибли. Что ты несешь?» — гневно бросил Дергам, возмущенный подобной ложью. «Думаешь, хоть кто-то из нас поверит в этот бред?» — рявкнул Анвар. «Меня не волнует, верите вы или нет», — безразлично бросил Давид, не меня насмешливого выражения лица. «Правда такова, ей стоило лишь один раз сказать простое и короткое «да», чтобы все было по-другому. Для тебя, Соломон, в первую очередь все было бы иначе, но она предпочла упрямиться до самого конца, это и привело к тому, что вы видите сегодня, сейчас». Услышав это, реакция людей нынешней эпохи совершенно не отличалась от той, которая была у волшебников сопротивления в прошлом, и все большее количество склонялось к тому, что старейшина Давид действительно был психом, по-настоящему сошедшим с ума за 800 лет. Почему он говорит все это про Интисар? Почему сражался с ней как одержимый, не заинтересованный ни в ком, кроме нее? Почему своим нездоровым интересом сеет в чужих сердцах подозрения?